Глава 16. Найти мужа? Я никогда не думала, что ты выйдешь замуж и заведешь детей. Мама. Взрыв шокированного смеха. Один мужчина закашлялся, поперхнувшись кофе. Другой отвернулся в смущении. Пожилая женщина с бобом седых волос испустила сдавленный писк. «Я должен был сказать это первым», — сказал мужчина в костюме, с блестящей лысой головой, ёрзая на месте. Он окинул взглядом всех за столом для конференций, где в гробовой тишине сидели 20 с чем-то бизнесменов и бизнесвумен с папками, блокнотами и ручками. Голос из другого конца комнаты произнес: «Я бы с удовольствием позвал вас на свидание, но, боюсь, моей жене это не понравится». Я оглянулась и улыбнулась говорящему. «Моя тоже, но вот если бы я был одинок», — сказал другой. «Будь я на 20 лет моложе, уж я бы за вами приударил», — засмеялся мужчина, похожий на Санта-Клауса, в своем костюме из трех частей. «Что ж, попытка не пытка», — сказала я с горящим от стыда лицом и села обратно. Вот и еще одно впервые. Я впервые встала посреди комнаты, полной незнакомцев, и спросила, не хочет ли кто-нибудь из них пригласить меня на свидание. Не знаю, триумф это был или провал. «Да кого я обманываю? Второе, естественно». Когда Пол предложил мне сходить с ним на завтрак для нетворкинга, потому что там будет много мужчин, я согласилась. Мэтью Хасси говорит, что нужно говорить «да» таким приглашением. И только в метро в 6:30 утра я узнала от Пола, что каждому новичку нужно будет подняться и рассказать немного о себе. «Ты можешь сказать, что ты фриланс-журналист и открыта для заказов по копирайтингу», — сказал он. «Или можешь встать и сказать, что ищешь кого-нибудь для отношений». И так я и сделала. После того, как один из парней рассказал о своей службе по печати, а другой попытался продать свои навыки в маркетинге, я, со стикером с моим именем на груди, встала в комнате, где были 20 человек в костюмах, и попросила о свидании. В 7:30 утра. Год назад я бы скорее умерла, чем сделала это. Но теперь это было обычное утро четверга. Я смутилась, но не так сильно, как ожидала. И как только я села на место, вся комната стала это обсуждать. «Ты молодец», — произнес женский голос из конца комнаты. «Я также свободна сегодня вечером. Всех заинтересованных прошу становиться в очередь». Все засмеялись. Скучные бизнесмены мгновенно превратились в милых и человечных людей. Когда все вернулись к бизнесу, мужчина в синем пиджаке и с большой печаткой на пальце передал мне записку. «Я хочу пригласить вас на свидание». «Хорошо», — написала я на обороте и передала ему обратно. «Кофе после собрания?» — написал он и передал мне. «Хорошо», — снова написала я. Мы почти допили свой латте, когда он выдал. «Вы хотите выйти замуж?» «Он что, только что сделал мне предложение? Или это формальный вопрос, чтобы узнать детали?» «Я так и не поняла, но в любом случае это слишком серьезный вопрос для обсуждения в Старбаксе», в 9:30 утра. И задал его мужчина, которого я даже не знаю. «На самом деле я не уверена», — ответила я. «Я не знаю точно, хочу ли я выходить замуж и заводить детей. Не думаю, что вообще пойду по этому пути». Он выглядел удивленным. Тот факт, что я встала посреди бизнес-встречи и попросила пригласить меня на свидание, видимо, привел его к мысли, что мне не терпится выскочить замуж. «Что ж, логично». «Может быть, вы просто еще не нашли правильного мужчину?» «Да, может быть», — уступила я. Потом мы мило поболтали о его путешествиях, бизнесе и о том, как умерли его родители. «Я готов остепениться и завести семью. Я построил неплохой бизнес, и мне больше не интересны все эти встречи на одну ночь. Я с этим завязал. Хочется чего-то настоящего». Я восхитилась его честностью и немного позавидовала его уверенности. «Я буду в командировке на следующей неделе, и когда вернусь, нам стоит поужинать вместе. Я вам позвоню». Ладно, может быть». И потом он ушел. Я поехала домой на метро после очередного странного жизненного опыта, чувствуя, что с начала эксперимента я ни на шаг не приблизилась к пониманию того, чего хочу от жизни. Хотела ли я выйти замуж и остепениться? Хотела ли я детей? Неужели то, что этого до сих пор не произошло, а знак, что так и должно быть? Или моя независимость — один из симптомов страха? Нужен ли тебе кто-то еще, чтобы прожить хорошую, полноценную жизнь? Или ты можешь прожить её в одиночку? Испарятся ли все эти вопросы, если я встречу правильного мужчину? Или я настолько закрыта, что не пойму, когда правильный мужчина улыбнётся мне в кафе? Мы живём в мире, где счастье прочно ассоциируется с браком и детьми, и где одиночество чаще всего встречает снисходительную улыбку и комментарии типа «Ты ещё кого-нибудь встретишь?» или «Ничего, время ещё есть». И это меня раздражало. Получается, что если ты никого не встретишь, твоя жизнь будет полным провалом. Но, может, леди просто слишком много протестует? Я сошла на Арчуэй и позвонила маме. «Ты где?» — спросила я. «Дома. Глажу». «Хорошо. А ты чем занята?» «Только что была на очередном свидании». «Ого, и как всё прошло?» «Мне он не очень понравился». «А ты ему?» «Думаю, да». «Ого. Мам, может, ты не будешь так сильно удивляться? Я и не знала, что ты у меня фемфаталь». Похоже, её эта идея сильно развеселила. Тогда я задала ей вопрос, который никогда раньше не задавала. «Думаешь, это странно, что все мои друзья женятся, а я нет?» Повисла тишина. Я услышала, как у неё играет радио. «Ну, ты всегда была очень независимой», — сказала она. «Но в отношениях тоже можно оставаться независимой. Я никогда не думала, что ты выйдешь замуж и заведёшь детей», — сказала она. Вот это новости. И я узнала об этом вот так, напротив шаурмичной на перекрёстке. «Ты не помнишь, как я говорила об этом, ещё когда ты была подростком?» «Нет. Вы с сёстрами спросили, что я думаю о вашем будущем. И я сказала, что мне не кажется, что ты заведёшь семью. Ты расстроилась, и папа долго на меня сердился». «Я такого не помню. Почему ты так считала?» «Я не могу представить тебя в роли домохозяйки. Мне всегда казалось, что ты будешь чувствовать себя в ловушке». Первое, что я почувствовала, — это облегчение. Моя мама разрешила мне не идти по этому пути. Мысль о браке, детях, большом доме и вечности действительно заставляла меня чувствовать себя в ловушке. Так сильно, что мне хотелось содрать с себя кожу. Но потом я почувствовала удар в живот. Внезапно меня отбросило в детство, на кухню, где мы пили чай, когда она сказала это. Я вспомнила ту острую боль от мысли, что даже моя мама не думает, что кто-нибудь захочет на мне жениться. «Она, конечно, очень хорошо меня знает», — говорила я своему психотерапевту. «Да, я вернулась. На следующий день. Так что, может быть, она права, и мне суждено провести жизнь в одиночестве. Мы не можем знать». «Может быть, то, что она это сказала, и заставляет вас жить именно так?» «Это правда. Но вчера я почувствовала облегчение от того, что она так сказала. Всю свою жизнь я чувствовала себя неудачницей, потому что не вышла замуж и никогда ни с кем не встречалась, как все остальные. Но что, если я просто для этого не предназначена? Мне нравится моя свобода. Мне нравится быть одной. Когда я думаю о том, чего я хочу от будущего, в моей голове возникают образы путешествий и веселья. Я хочу классного секса и романтики, но идея о том, чтобы остепениться, действительно как будто загоняет меня в ловушку. И мама права. Я ненавижу готовить и вести хозяйство». «Но это очень старомодное представление об отношениях», — сказала психотерапевт. «Люди выстраивают отношения совершенно по-разному. Думаете, я могу быть счастлива, если не выйду замуж?» «Конечно, сможете», — сказала она. «Я думаю, вы можете прожить хорошую жизнь, что бы вы ни делали. Но как вы думаете, я была бы счастливее, если бы встретила кого-нибудь? Если бы это был кто-то правильный, тогда да. Но вы должны действительно любить его. Любить его запах, любить его кожу. Не соглашайтесь на меньшее. Как я смогу узнать, что это правильный человек? Может быть, я слишком привередлива? Я не знаю, но думаю, вы можете попробовать быть более открытой. Но фишка того, чтобы быть открытой, в том, что это ужасно утомительно. Каждый день начинать с надежды, но не позволять себе слишком сильно завышать ожидания. Смотреть на каждого мужчину на улице и думать. Может, спросить, как его зовут? Спросить, что он предпочитает? Флэт-уайт или капучино? И вот, когда я уже была готова сдаться, это произошло. Под этим я имею в виду его. Он стоял на светофоре на Уолт-стрит. Высокий, темноволосый и бородатый. Он был одет в твидовый пиджак, прямо как тот парень, который понравился мне в Хэмпстед-Хит. Возможно, это даже был тот самый парень. По крайней мере, такой же красивый. Волосы, соль с перцем. О боже, не вздумай рвать когти, Мариэн. Сделай что-нибудь. Если верить Хасси, даже в 21 веке слова «Не могли бы вы мне помочь с чем-нибудь» — самое привлекательное, что может сказать женщина. Эти слова взывают к мужским первородным инстинктам — защищать и обеспечивать. Каждая феминистская клеточка моего тела протестовала, но я все равно это сделала. Изобразила даму в беде. «Простите», — сказала я, посмотрев на него сверху вниз. Он был в наушниках и не услышал. Я слегка тронула его за рукав. Он подпрыгнул от неожиданности. Снял наушники. Я услышала, что в них играла классическая музыка. «Простите», — сказала я. «Не могли бы вы мне помочь? Я пытаюсь добраться до отеля «Хокстон». Вы не подскажете, куда идти?» Он помолчал секунду, глядя на меня. Потом его карие глаза смягчились. «Да, вам просто нужно идти прямо по этой дороге и потом повернуть налево на светофоре». «Хорошо. Большое спасибо», — улыбнулась я. «Нам по пути», — ответил он. Мы пошли вместе в неловкой тишине. Дождь, моросящий весь день, стал усиливаться. Он достал зонтик. «Хотите, поделюсь?» — спросил он. Хасси советует отвечать «да», когда мужчина предлагает вам свою куртку или зонтик. Это заставляет его чувствовать себя полезным. Мы пошли вместе под зонтиком. Тишина становилась невыносимой. Мы были слишком близко друг от друга для незнакомцев. Я запаниковала и начала мямлить что-то про то, куда он шел и где работал. Он рассказал, что встречается с братом и работает в благотворительности. В благотворительности? Наконец-то! Сексуальный святой! «Так вы, значит, хороший человек?» — сказала я. «Не знаю, но стараюсь им быть», — ответил он, глядя в землю. «Красавец, благотворитель, да еще и скромник. И я стою рядом с ним под зонтиком. Спасибо тебе, Мэтью Хасси, спасибо тебе, мир». «Дальше мне прямо, а Хокстон прямо здесь», — сказал он, указав налево. «Хорошо, большое спасибо». «Нет проблем». Мы постояли под зонтом еще мгновение. Я вспомнила, как точно так же стояла у турникета с художником-хипстером год назад. Но в этот раз я не сбежала. Я просто стояла там и смотрела на мистера с зонтиком. Он смотрел на меня. Я рассмеялась. Он тоже. «Что ж, не в моих привычках цеплять девчонок на улице, но вы не хотели бы выпить как-нибудь?» «Да, было бы здорово», — ответила я таким тоном. «Но, знаете, как будто для меня было абсолютно нормально получать подобное приглашение от красавчиков каждый божий день». «Вау! Что ж, здорово! Здорово! Думаю, я должен спросить у вас номер телефона». Я дала ему свой номер, пытаясь не улыбаться. «Спокойнее, Мариэн, спокойнее». «Ладно, до встречи», — сказал он. «Пока». Я помахала ему и пошла дальше. «Я Гарри, кстати». «Привет, Гарри, кстати», — крикнула я ему. Он улыбнулся. Я почти проскочила свой бар. Он написал тем же вечером, спросив, свободна ли я завтра. Следующие 24 часа я сходила с ума. Не могла сконцентрироваться на работе. Не могла есть. Беспокоилась, что я для него недостаточно красивая. Хасси говорит, что это чепуха. Если парень увидел вас и пригласил на свидание, значит, ему нравится, как вы выглядите. Потом я обдумала все возможные пути того, как он может оказаться тем самым, а я все испорчу. Я уже представляла, как знакомлюсь с его друзьями, естественно, успешными и умными, и задавалась вопросом, где же мы будем жить? Он жил на Южном берегу, что, конечно, было не идеально, но я могла бы попробовать пожить в Брикстоне, если придется. Я вообразила его дом с большими окнами, полный книг. Я представила, как мы устраиваем званые вечера и проводим вместе ленивые воскресные завтраки. Я проецировала, как безумная. Это еще одно «нет-нет», по мнению Хасси, который считает, что женщины слишком часто встречают кого-то и воображают, что он — мистер идеал. Мы влюбляемся в образ еще до того, как мужчина проявил себя, и наша увлеченность может сыграть не в нашу пользу. Мужчины могут решить, что мы слишком доступны. Он говорит, что даже если нам кто-то понравился, мы должны дать ему возможность показать свои лучшие качества. Мы пошли в ресторан эфиопской кухни. Это было мое предложение. В парке Тафнал было одно место, которое всегда вызывало у меня интерес. Он уже был там, когда я пришла. Было приятно его увидеть. Я смутилась и неловко поздоровалась. Он потянулся ко мне, чтобы поцеловать в щеку, и я отодвинулась, как раз когда он хотел сделать второй поцелуй. Никогда не знала, сколько нужно, один или два. «Извини», — ответила я. Потом мы пошли к столу, и я чувствовала себя очень неуверенно. Я стеснялась идти впереди него, стеснялась, что он смотрит на меня. Я села в тот момент, когда он подошел отодвинуть для меня стул. «Ну вот, ты испортила момент», — пошутил он. Я тренировался отодвигать стул весь день. Я встала. «Можешь сделать это сейчас?» «Нет, слишком поздно», — ответил он с улыбкой. Мы заказали напитки и стали болтать. Потом заказали огромный блин со множеством разных закусок на нем. Чем больше мы разговаривали, тем больше он мне нравился. Он был умным, веселым. Он казался хорошим человеком. У него была своя квартира, хорошая работа. Он был настоящим взрослым мужчиной. Возможно, слишком взрослым для таких, как я. Он спросил меня о моих прошлых отношениях, и я почувствовала, как вспыхнули щеки, когда я сказала, что у меня не было ничего серьезного. Он предложил проводить меня до дома и приобнял меня. Меня будто парализовало. «Прекрасный был вечер», — сказал он. Я ничего не ответила. «Тебе понравилось?» — улыбнулся он. «Да». Я застыла, как идиотка. «Хватит быть такой стервой, Мариэн. Веди себя нормально». Мэтью Хасси говорит, что большая часть успеха свидания зависит от того, насколько комфортно мы чувствуем себя в атмосфере сексуального напряжения. «Мне некомфортно». Он пишет, «Женщины, которым некомфортно в такой обстановке, обычно отвергают мужские желания и мгновенно меняют тему, когда он пытается их озвучить. Чаще всего они пресекают любые разговоры, которые могут привести на интимную территорию. Это нормально, если вы не заинтересованы в продолжении их отношений. Но если заинтересованы, это может все испортить». И так я и делала. Все портила. Хасси говорит, что в мире множество успешных женщин, которые с легкостью могут заговорить с кем угодно, но при этом до смерти боятся показаться игривой, кокетливой и женственной. И так оно и было. Я одна из них. От мысли о флирте меня передергивает, и я краснею до зубов. Гарри проводил меня домой. Мы встали на крыльце. Он наклонился для поцелуя, и я запаниковала. Клюнула его в щеку, вбежала по лестнице и крикнула: «Спокойной ночи!» Как будто прощалась со своей бабуленькой. Когда я обернулась на последней ступеньке, он уже уходил. У меня сжалось сердце. На следующий день я написала ему СМС с благодарностью за прекрасное свидание. Он не отвечал весь день. В 8 вечера написал, что был тоже рад меня видеть. Никакого приглашения на второе свидание. Я должна была спасти положение. «Не хочешь снова встретиться?» — написала я. 2 часа спустя он ответил. «Я уехал по работе на пару недель, так что время не очень подходящее». Я все испортила. Годами я думала, что у меня нет парня, потому что я недостаточно красивая, недостаточно худая, недостаточно блондинка. Но теперь я поняла, что все это полная херня. У меня не было парня, потому что я их боялась. Я могла знакомиться с парнями, как оказалось, и это было даже легче, чем я думала. Я могла классно с ними болтать. Единственная проблема была в том, что как только я встречала парня, который мне действительно нравился, я до смерти пугалась и убегала. Никакие книги мира по завоеванию парней не могли мне помочь. Если ты одинок столько времени, сколько я, значит, тут происходит нечто посерьезнее.